В колледже мы придумали с Лехой новое развлечение. Сначала мы отнимали у гуков газеты. Они вот шли, у них специальные газеты были на вьетнамском там языке, на китайском, с иероглифами и картинками. В газетах были фотографии белых девок, ну, проститутки, то есть с телефонами, можете заказать. Были карты, всякие схемы проезда, где там что можно купить, ну все на вьетнамском, телефоны. То есть какая-то у них внутренняя жизнь в Москве, закрытая, тайная. Плюс там были какие-то статьи. Один раз мы отняли газету, и там фотографии скинхедов. Так, у вьетнамцев, значит, статьи про скинхедов. Очень интересно, надо узнать, что они там пишут. А как мы прочтем-то? Ну, газету отняли, но косову пизды дали. То есть нам уже он не прочтет. Хорошо. Мы ловим следующего гука. Даем ему газету, говорим, читай. Он: я не могу. Почему? Это не мой язык. А чей это, блядь, язык? Мой, что ли? Там? Это китайский. А ты кто? А я вьетнамец. Не понимаешь? Не, не понимаю. Ну, дали ему пизды. Ловим следующего. Читай, что написано. Он что-то начинает переводить. Он такие: о, стоять, хорошо. Я его хватит на плечо. И понес его в колледж. Притащил, там целая толпа скинов стоит, как обычно. Ставим его в центр, даем газету. И он начинает зачитывать, что вот, учащаются нападения на наших сограждан, нападают нацисты, выглядят они вот так вот, это скинхеды, они, значит, действуют группами, избивают. Лучше не сопротивляться. Лучше все отдавайте и целее будете. Потом китаец все дочитывает. Ну а что с ним делать? Ладно, отпустили его. Вот этого, кстати, бить не стали даже. Он сразу убежал. Все очень чинно и благородно. Но это только с этим китайцем, потому что он был очень добрый и податливый такой. Все прочитал, все нам замечательно объяснил и не показывал агрессии. Эту всю вещь видела одна антифашистка. Да, в колледже училась антифашистка, которая постоянно говорила мне гадости. Ну, гадости она говорила, потому что я ее хватал за сиськи. Вот. И, собственно, поэтому же она была антифашисткой, потому что она была против этого. Вот. Ну, сказала что-то, что вы, дебилы, делаете, какую-то гадость очередную. Она училась на архитектурном. На архитектуре она училась. Я подхожу, говорю: ну, что ты тут опять, значит, пропаганду свою разводишь? А, чего, зачем вот человека мучили, зачем приволокли? Я говорю: ну, сейчас мы с тобой будем проводить воспитательную работу. Так, хватит ее за сиську. Но я был маленький и руку не под кофту сувал и под лифчик, а так просто сверху, ну как-то по-рабоче-крестьянски. И очень зря, потому что в руке у нее был макетный ножик, она мне раз нож приставляет к руке и говорит: ну убирай руку, а то сейчас порежу. Но мне руку убрать жалко, сисочка хорошая. Я говорю: ну ты хоть режь, не уберу, мне лучше подержусь лишние несколько секунд ради такого дела. Она хуяк ножом и дернула. И у меня, смотрю, кожа разошлась прямо на руке. Думаю, блядь, гадюка какая. Она такая: ой, блин, извини, я не хотела. Ах ты, блядь, сволочь, иди отсюда. Вот, расстроился. Это было первое в истории вот, российской, новейшей нападение антифашистки на национал-социалиста.